в Идобде. Так им хотелось, чтобы их бог показал всю свою силу нечестивцам, а идолы не вынырнули, не вышли на берег, никого не наказали, плыли себе, как бревна, дальше, послушные воле волн. Разговорились с какой-то женщиной, она сказала, чтобы я пошла и обязательно помолилась